Клавдий Тиберий Нерон Германик. 10-й год до нашей эры, 54-й нашей эры. Римский император. Умер он от яда, как признают все. Но кто и где его дал, о том говорят по-разному. Одни сообщают, что сделал это евнух Галот, проверявший его кушанье за трапезой жрецов на Капитолии. Другие, что сама Агриппина. За домашним обедом поднесла ему отраву в белых грибах, его любимом лакомстве. Что случилось потом, также рассказывают различно. Большинство сообщает, что тотчас после отравления у него отнялся язык, и он, промучаясь целую ночь, умер на рассвете. Некоторые же передают, что сперва он впал в беспамятство, потом от переполнения желудка его вырвало всем съеденным, и отраву ему дали вновь, то ли подложив в кашу, будто ему нужно было подкрепиться после рвоты, то ли введя ее с промыванием, чтобы этим якобы облегчить его от тяжести в желудке. Смерть его скрывали, пока не обеспечили все для его преемника. Приносили обеты о его здоровье, словно он был болен. Приводили во дворец комедиантов, словно он желал развлечься. Клавдий, как и многие другие правители древности, предчувствовал свою близкую смерть. В свое последнее заседание в Сенате он увещевал своих сыновей жить между собой без раздоров и просил сенаторов позаботиться об их молодости. В последнем же заседании в суде сказал, что приближается его жизненный предел. Бывшие заседания возмутились, но Клавдий повторил это еще дважды. Жена Клавдии, мать Нерона, будущего императора, она боялась, что Клавдий завещание лишит ее сына престола.